Он промолчал, конечно. Такие мысли в обществе амазонки следовало держать при себе. Из гжечности, господа, из самой обычной гжечности. «По-моему, вам в этой истории больше всех жалко лошадь», — сказала амазонка. «Этого самого Кандагара». «Угадали, фрайлейн Геслер?» — кивнул Сабинин. «Я как-никак долго был кавалеристом. А если бы вам пришлось не стрелять в того жандарма, а бросать бомбу, — прищурилась она, — когда он был бы верхом?» «Тогда? Ну что ж, тогда пришлось бы как-то себя пересиливать, я думаю». «Отрадно слышать. Хотя на вашем мужественном лице все же отразилось некое борение чувств», — произнесла она и рассмеялась, показав белоснежные ровные зубки. «Не дуйтесь, Николай, право. Я крайне злоязыкая особа. Наши ко мне давно уже претерпелись, а вот на свежего человека могу и произвести черти какое впечатление. Я вас не шокирую?» «По-моему, вам очень бы хотелось услышать утвердительный ответ. Увы, боюсь, меня теперь мало что шокирует». «А это неплохо, Николай, это совсем неплохо. Каковы у вас планы на сегодняшний день?» «Планы?» — пожал он плечами. «Да никаких. Меня просили встретить вас, привезти в отель, а вот насчет дальнейшего речи не было. Если так необходимо для дела, можете мною располагать, выражаясь по-военному». «Кудияр не говорил вам, что дело у меня к вам?» «Нет», — сказал Сабинин, чуть удивленно, как и следовало. «Ко мне? Вообразите себе. Подполье — довольно тесный мирок, мой дорогой товарищ Николай. Некоторые предстоящие акции, вполне возможно, нам придется ставить совместно. Об этом и следует поговорить. Но, мне кажется, такие вещи с Кудияром следует обговаривать. Он ведь, согласно неписанной субординации, начальствует». «Всему свое время», — сказала Надежда, не сводя с него очаровательных карих глаз. «Вы ведь в некоторых смыслах вполне самостоятельны и не давали подписанных кровью обетов. Выходит, есть вещи, которые вполне можно обсудить и с вами, а уж потом собирать начальствующих. Ну, короче говоря, если дама вам предложит провести вечер в ее обществе, вы не станете, надеюсь, отказываться?» «Почту за честь». Церемонно склонил он голову. «Ну вот, наконец-то у вас промелькнуло нечто человеческое. А я уж было подумала, что здешней цирковой дрессировкой вас начали превращать в механическую куклу». «Ну, такое вряд ли кому удастся», — строптиво сказал Сабинин. «Даже мне?» — посмотрела она лукаво, не по-женски вызывающе. «А вам нужны механические куклы?» «Да нет, конечно, что вы. Но не забывайте, что желание властвовать — извечное побуждение красивых женщин». «Ах, вот как!» — усмехнулся Сабинин, окидывая ее довольно-таки откровенным взглядом. «Увы, это побуждение всегда сталкивается с известным мужским. Опять-таки властвовать. И, что характерно, как раз над красивой женщиной». Она ничуть не смутилась под его недвусмысленным взглядом. «Да что вы говорите? Вы чрезвычайно опасный субъект, право. В вашем присутствии меня поневоле охватывает девичий трепет». Возница откровенно фыркнул. «Господи ты, Боже мой!» — произнес Сабинин растроганно. «Ну неужели сбываются юношеские грезы?» Он склонился к ее ушку и трагическим шепотом записного злодея из мелодрамы сообщил: «Моей мечтой было вселять трепет в девичьи сердца». Амазонка ответила смеющимся взглядом. «Положительно, мы с вами подружимся, Николай». «Мне бы очень этого хотелось», — сказал он серьезно. Респектабельность частного сыскного бюро «Аргус» весьма специфические